Деньги делают человека счастливым. Деньги могут принести счастье. Они в буквальном смысле обогащают вашу жизнь. Но это происходит лишь в том случае, когда для этого вы что-то делаете. Вы должны действовать. Если до сих пор вы лишь читали эту книгу, но не выполняли приведенные в ней упражнения, то вернитесь назад и начните читать сначала. Убедитесь в том, что деньги могут приносить счастье.